Пролог. 2025 год. Земля. Люди проигрывали. Сначала всем было весело и интересно воевать с мертвяками. Молодежь со всего мира с радостью записывалась в добровольцы и ехала на фронт, в далекий Бангладеш. Именно оттуда начала распространяться зараза. Одни источники говорили, что она пришла из моря, другие, что дикие животные заразили людей. Новости о мертвяках собирали у телевизора весь мир. С чипсами, попкорном и напитками переключали зрители каналы, чтобы продлить удовольствие, чтобы услышать и увидеть невероятное еще раз. Надо же, зомби из любимых сериалов про апокалипсис в реале. Тупые, кричащие и безоружные, бегущие на пулеметы и погибающие. После того, как был объявлен набор добровольцев для помощи Бангладешу, молодежь по всему миру стала выстраиваться в очереди на призывных пунктах. Совету безопасности ООН пришлось ввести жесткие ограничения для желающих поехать на фронт. «Что там помогать?» – кричали молодые парни, девушки, особенно подростки. «Это же просто веселуха, тир!» Только приехав на место, добровольцы осознавали, что сливки веселухи уже собраны, понимали, зачем был объявлен набор и насколько искаженную информацию они получали из СМИ. Тупых зомби уже не было. Последние даже научились пользоваться оружием. Сначала холодным, а потом огнестрельным. Мертвяки ничего не боялись, им не нужны были сон и отдых. Они напирали нон-стоп 24/7. Питались они всем, что попадалось под руку. Травой, животными, трупами, живыми людьми, кожаными ремнями и ботинками. Могли и не питаться, а от голода никто из них не умирал. После каждого боя из армии зомбаков выходили фигуры в черных балахонах, СМИ называли их некромантами, поднимали руки к небу и что-то кричали. После этого все умершие в бою воскресали и пополняли ряды мертвецов. Пятую партию добровольцев, 20 тысяч человек, ждал особый сюрприз. Несколько десятков тысяч скелетов окружили их лагеря сразу после прилета. Прилетевшие на веселуху отстреливались, но скелетов становилось все больше. Через 5 часов ожесточенных боев мертвая армия стала на 20 тысяч трупов больше. А еще через 3 часа стало известно, откуда взялись скелеты. Некроманты поднимали умерших с переполненных кладбищ Бангладеша. 2 месяца хватило мертвой армии, чтобы полностью смять сопротивление Непала и Бутана. Фронт в Индии постоянно отодвигался на юг и запад, в Мьянме, в которой уже была рассредоточена китайская армия, на юг и восток. 1000 зомби уже пересекли усиленно охранявшиеся границы с Китаем. Ядерное оружие и крылатые ракеты оказались бесполезны. Некроманты реагировали молниеносно и сбивали все, летящее на них какими-то гигантскими фиолетовыми лучами. Люди определенно проигрывали. Глава 1. «Кто там еще звонит среди ночи?» – подумал Габриэль и взял светящийся смартфон. VIP-номер гостиницы освещал свет 4 ночников. 3 красивые, блестящие от пота девушки в костюмах Евы развалились на огромной постели. Одна из них тяжело переводила дыхание. Она была благодарна тому, кто звонил, за предоставленную передышку. До этого все 3 уже отработали по несколько раз без каких-либо остановок на отдых. Первый раз им попался такой неугомонный клиент. 4 часа выжимал он из них все соки. А ведь самая слабенькая из присутствующих, даже не в лучшей своей форме, сама могла заездить 5 молодых и здоровых парней за ночь. «Алло!» – прозвучал сильный и звучный голос их мучителя. На вид Габриэлю было лет 30 – но тех, кому было за 30, и даже тех, кому было далеко за 40, не покидало ощущение, что он старше них. Густые светло-русые волосы, спадающие чуть ниже плеч, высокий рост и широкие плечи были его визитной карточкой. Благородное волевое лицо с аккуратными, но в то же время мужественными чертами и пронизывающие душу голубые глаза – это были линзы, действующие как магнит на девушек, гармонично дополняли образ. Чувствовалось что-то аристократичное в нем. Наверное, какой-то крупный бизнесмен. Думали про него почти все, кто видел его в первый раз. И многие из тех, кто видел во второй, и уж точно не меньше половины тех, кто видел в третий. Три красавицы, одна из которых все еще тяжело дышала, не были оригинальны. Какой-то босс, глава компании, крупный бизнесмен, влиятельный человек, думали они про неугомонного парня. Поэтому его тон и слова после «Алло» и последовавшие затем паузы их сильно удивили. «Здравствуй, отец. Я отлично. Как? Но... Виктор? Хорошо. Завтра к вечеру буду». Проговорил так, будто его заставляли что-то сделать этот влиятельный человек. «Сынок, значит, чей-то». Пришла одновременно трем красавицам почти одинаковая мысль-догадка в голову. «Вот напасть», – подумал Габриэль, положив телефон. «Объявился. 5 лет ни слуху, ни духу». «Папа звонил», – спросила одна из девушек. Казанова посмотрел на дам, будто только что вспомнил об их присутствии. «Давайте-ка продолжим в другой раз», – сказал он им. «Вот вам за время. Извиняюсь». Сунув каждой из них по несколько сотен баксов, он пошел в душ. Ночные бабочки, а это именно они и были, весьма обрадовались такому повороту событий. «Неужели легкие деньги?» Опять пришла почти одинаковая мысль в голову двоим из них. «Надо его заблокировать, завтра все тело будет болеть. Нафиг такие деньги?» – подумала третья. Через 3 минуты все трое испарились. Помывшись, Габриэль уселся в кресло перед панорамным окном и стал любоваться ночным Сиэтлом. Не зря же он снял этот номер. Видимо, зря. Мысли о предстоящей встрече с отцом не дали ему насладиться видом города с прекрасного ракурса. «Зачем я ему понадобился? Опять будет втирать про уклонение от обязанностей. Эти-то двое стараются». Габриэль был одним из трех вампиров-лордов, одним из трех сильнейших вампиров на Земле. Если, конечно, не считать того, кто звонил, того, кто сделал их вампирами. Магнуса или отца. 1/6 его невероятных сил и возможностей получили вампиры-лорды при обращении. 1/6 уже от их возможностей получили те, кого обратили они. И так далее. Через 5 передач получались рядовые вампиры или вампиры 6-го уровня, сила которых уже не делилась, они всего-то раз в 6 были сильнее среднего мужчины. Габриэль Магнус обратил 1-го, вытащил его из рабства у римлян, избавив от ежедневных стрессов и мучений на гладиаторской арене около 2000 лет назад. «Каждый из нас может обратить 6, обращенные получат только 1/6 от наших сил», сказал ему Магнус на одной из первых лекций о новой жизни. «А кто обратил тебя?» спросил его тогда новоиспеченный вампир. «Никто. Я родился таким». Сам Магнус обратил еще только 2, Виктора через 100 лет после Габриэля и Метсеру через 200 лет после Виктора. «Я больше не хочу обращать», сказал отец после Метсеру. Он даже не хотел обращать любимую Метсеру, которую последний тоже решил сделать вампирше-лордом. Пришлось ей довольствоваться 1/6 от силы своего возлюбленного. «Больше не обращайтесь ко мне с подобными просьбами», – сказал Магнус после этого. Зато расплодились вампиры рангом пониже, особенно 6-го уровня. Почти 1 000 000 рядовых вампиров насчитывалось в мире к описываемым событиям. В 7 веке нашей эры Габриэль... Тогда, кстати, он еще не был Габриэлем. С рождения нашего героя звали Алвис. Римляне, к которым он попал в рабство, называли его Геласием. Имя Габриэль он взял себе в 12 веке. Просто заявил всем, кто его знал, что это имя ему нравится и что отныне и навсегда, в случае с вампиром такое выражение не лишено смысла, он Габриэль. «А я буду пользоваться этим именем, потому что мне оно тоже еще как нравится, не только отныне, но и доныне». В 7 веке нашей эры Габриэль 1-й раз встретил оборотня. Последний налетел на него, когда он вышел из борделя. Либидо после обращения выросло просто невероятно. Вампир-лорд схватил волка размером с носорога за горло, шваркнул об землю и откинул бездыханное тело в сторону. «Они контролируют нашу численность», – объяснил ему после Магнус и усмехнулся. «Этот что-то не рассчитал. Может, принял тебя за обычного вампира? С обычным они легко справляются. С вампирами 5-го уровня тоже, если нападают вдвоем или втроем. Стая сильных оборотней может загрызть вампира четвертого уровня. Выше обычно не лезут. Бесполезно». «Может, истребить их всех?» – предложил Габриэль. «Невозможно», – помотал головой отец. «Они существуют, потому что существуем мы. Убьем всех, силы жизни дадут силу и знания оборотней другим людям. Опять убьем, опять дадут». 10 лет после обращения Габриэль постоянно жевал смолу деревьев и пчелиный воск. Так делали все свежеобращенные. К обычной еде их больше не тянуло, даже воротило от нее, а привычка жевать оставалась. Со временем она проходила. Если у современного вампира в кармане не было жвачки, значит, его обратили давно. Привыкать к силе было еще сложнее. 50 лет ушло у первого вампира-лорда на земле, чтобы научиться контролировать себя. Первое время он ломал вещи, просто прикасаясь к ним. Все поменялось. Для него больше не существовало прочных предметов. Даже камни стали казаться ему мягкими и хрупкими. 1 год после обращения он жил вдали от людей, привыкая ходить нормально. Так как он ходил раньше, когда его не бросало с невероятной скоростью вперед, когда он не превращался то и дело в сгусток холодного воздуха, становясь снова самим собой за несколько километров от места превращения. Привыкнув к своей скорости и научившись контролировать превращение в ледяной воздух, он вернулся к людям, но еще долго не прикасался к ним и не брал ничего у них из рук. Питался кровью животных, которых просто расплющивал поначалу, впитывая фонтанирующую красную жидкость. Метсеру и Виктор всегда влияли на политику значимых стран Земли. В 20 веке они сформировали 2 международных синдиката. Главный штаб Метсеру находился в Японии, Виктора в России. Каждой организацией управляли по 42 вампира, 6 обращенных лордами и 36 обращенных этими 6. Синдикаты включали в себя как официальные крупные компании, занимающиеся электроникой, гостиничным и шоу-бизнесом, полезными ископаемыми и перевозками, так и криминальные структуры, процветающие на наркотиках, торговле оружием и захватах, подающих надежды предприятий. Синдикат Виктора пользовался авторитетом на территории СНГ. Метсеру был главным в Японии и Китае. Щупальцы их организации давно сплелись с государственным аппаратом стран, на территории которых они орудовали. Вампирам, которым практически невозможно было навредить, легко было улаживать возникающие проблемы и разногласия с другими авторитетами. Сам Магнус был кукловодом в Западной Европе. Габриэля многие вампиры называли «гадким утенком». За глаза, конечно. Отец специально послал его в Северную Америку, чтобы он стал там таким же королем, как и его братья. Ничего не получилось. Нашему герою было лень заниматься этим. Он довольствовался престижными должностями в различных крупных компаниях, в основном работал советником. Огромный жизненный опыт и легкое избавление своих начальников от некоторых головных болей позволяли ему легко удерживаться на хороших позициях. До тех пор, пока люди вдруг не начинали удивляться слишком молодому виду для его возраста. Раз в 20-30 лет ему приходилось менять место жительства и документы. Переезжал из одного штата США в другой. Канада и Мексика, в каждой из которых он оседал по одному разу, ему нравились меньше. Его верные друзья Ральф, Альберт и Александр – вампиры 3-го уровня, которых он обратил в 12-м, 16-м и 18-м веках соответственно. Всюду следовали за ним. Последний раз отец вызывал своего старшего сына, чтобы сурово отчитать. Виктор и Метсеру тоже присутствовали – как идеальные образцы того, что хочет главный вампир. «Мы должны контролировать Землю», – стучал пальцем по столу Магнус. «Мы – высшие существа. Все здесь должно идти по-нашему». «Зачем нам это?» – не понимал Габриэль. «Затем, чтобы контролировать ситуацию, как ты не понимаешь. Люди будущего с их технологиями и возможностями легко смогут разделаться с нами, если мы не будем диктовать им, что делать, и не будем направлять их действия. Даже гипнозу некоторые из них уже не поддаются». «А зачем им разделываться с нами? Я их не обижаю. Без причины». Габриэль питался кровью животных, Людскую пил, когда разделывался с теми, кого считал плохими. Или донорскую, в отличие от отца, братьев и многих высших вампиров, обращенных ими, которые вообще не признавали кровь животных, а донорскую считали вынужденной заменой благородной красной жидкости, льющейся из шеи человека. Последние иногда не выдерживали и умирали прямо во время трапезы. «Да, люди не переносят других существ», – воскликнул Виктор. «Они внутри своей расы и то находят различия, чтобы ненавидеть и убивать. Нас вообще испепелят». «И страха перед нами тоже», – добавил Метсеру. Беседа ни к чему не привела. Не дали Габриэлю и его братья и отец достаточных стимулов для создания синдиката и захвата власти в Северной Америке. Глава вторая. Особняк отца находился в престижном старинном районе Парижа. Красный Феррари и синий Ламборджини, парижские машины Виктора и Метсеру уже стояли на его территории. Габриэль заметил их, когда пролетал сверху. «Братишки уже здесь», – улыбнулся он, материализовавшись из воздуха напротив высоких широких ворот, хотя мог материализоваться сразу во дворе. «Думаю, что он просто не смог отказать себе в удовольствии пройтись с важным видом через роскошные ворота. Могут ведь, как я, перемещаться. Быстро и бесплатно. Нет, надо с шиком подъехать». Два вампира-охранника, беседу которых наш герой прервал своим эффектным появлением, почтительно поклонились ему. «Здравствуйте, Габриэль», – сказал один из них и открыл дверь. «Проходите, вас уже ждут». Двор был ухоженным, аккуратно подстриженные деревья и античные статуи украшали идеально ровный газон. От огромного роскошного фонтана, расположенного напротив входа в дом, веяло прохладой. Повсюду стояли беседки и широкие скамейки с высокими спинками. На одной из скамеек сидели Анна и Кристал, спутницы жизни братишек нашего героя. Кристал была той самой возлюбленной Метсеру, которую Магнус отказался обращать в вампиршу лорда. Обе девушки были сказочно красивы. Анна заплела свои длинные темно-русые косы в косички, зеленые линзы очень ей шли. Абсолютно белые волосы Кристал свободно спадали до уровня груди. Она была без линз, может потому, что ей очень шел именно красный цвет глаз. «Здравствуй, Габриэль! Сколько лет, сколько зим!» – улыбнулась Анна, вставая со скамейки, когда старший вампир-лорд подошел к ним. «Здравствуй!» – сухо поздоровалась Кристал, тоже поднявшись. «Здравствуйте!» – ответил он, галантно взяв и поцеловав их ручки. «Да, давно не виделись. Ты совсем не изменилась, Анна. Как дела, Кристал?» «Все хорошо», – отрезала та. Она не любила Габриэля, считала его бездельником, занимающим чужое место. «Он занимает мое место», – не уставала повторять она Метсеру. «Если бы не он, Магнус мог бы обратить меня». Сила и энергия вампиров-лордов, так и не доставшиеся ей, не давали покоя вампирше третьего уровня. «Давно приехали?» – спросил Габриэль у Анны. «Часа два назад». «Упс, тогда я лучше пойду», – улыбнулся наш герой. Запах незнакомого существа резко ударил ему в нос, когда он зашел в дом. «Кого это они привезли?» «Давно я незнакомые запахи не улавливал». Слуга-вампир проводил его в гостиную на втором этаже. «А вот и он, задерживающийся начальник», – широко улыбаясь, встретил нашего героя Магнус, когда тот зашел в комнату. Главный вампир, его еще называли великим вампиром, два вампира-лорда и существо, запах которого Габриэль почувствовал, когда зашел в дом, сидели за большим красивым столом из красного дерева. Шкаф, люстра, картины на стенах, шторы, статуэтки – паркетный пол. Все здесь говорило о хорошем вкусе хозяина. Отцу, как и Габриэлю, было лет 30 на вид. Высокий, худощавый, с длинными, абсолютно белыми, как и у Кристал, волосами и красивым, почти мультяшным лицом, восседал он во главе стола, как король. Фактически, по количеству зависящих от него людей и капитала и его роли в мировой политике, он был намного выше любого короля, когда-либо топтавшего землю. Голубые линзы Магнуса скрывали не красные, а белые глаза. Он был единственным вампиром с белыми глазами. Без линз это смотрелось жутко. Казалось, у него вообще нет радужных оболочек со зрачками. Пространство вокруг главного вампира немного искривлялось из-за его огромной силы и магнетизма. Рядовые вампиры испытывали легкую головную боль и начинали дрожать в 2 метрах от него. У людей головная боль начиналась уже в 20 метрах и нередко сопровождалась кровотечением из носа. Виктор, коротко стриженный брюнет, выглядящий лет на 35, серьезным мрачным лицом, на котором удачно расположились аккуратные оборотка с усами, с укором смотрел сейчас на задерживающегося начальника. Высокий и худощавый, как отец, он был известен тем, что никогда не смеялся. Улыбался он тоже так, что лучше бы и не улыбался. Мицеру, японец с надменным выражением лица, которому никто не давал больше 25 лет, не был высоким и худощавым, как отец. Хотя нет, он был худым. Просто при его росте в 162 сантиметра худоба не так сильно бросалась в глаза. Младший брат, черные волосы которого были не намного длиннее, чем у Виктора, избегал встречи взглядов со старшим. Много чего было сказано им и его спутнице жизни про Габриэля за глаза. Один раз они намекнули отцу, что неплохо бы избавиться от гадкого утенка и обратить другого или другую для выполнения миссии в Северной Америке. Главный вампир сурово отчитал намекающих и сказал, что любит своего первенца, несмотря ни на что. Магнус и оба братишки были одеты в черные смокинги с иголочки. В отличие, конечно, от нашего героя, который хоть и надел для такого случая аккуратненький темно-серый костюмчик, все равно проигрывал тем, кому шили одежду на заказ и по цене хорошей машины. Лицо существа, источающего незнакомый запах, не уступало в надменности лицу Мицеру. Ему снизу удалось посмотреть на Габриэля сверху вниз, своими абсолютно черными глазами. Темно-русые волосы, собранные в косички, заостренный нос и удлиненные кончики ушей этого странного гостя напомнили старшему вампиру-лорду про эльфов из фэнтези-игр. Средневековый камзол с выглядывающей из-под него жилеткой и неким подобием рубашки идеально сидели на незнакомце. Все это было черного цвета с редким вкраплением серебряных и золотых вышивок в районе груди, шеи и пуговиц. Черные штаны и ботинки уже без каких-либо вкраплений других цветов гармонично дополняли образ. На шее красовались татуировки, какие-то символы или знаки, тоже черные. Наш герой подошел к отцу, обнялся с ним и уселся рядом, не спуская глаз с этого, мягко сказать, интересно выглядевшего мужчины. Тот отвечал тем же. Раньше, это было очень давно, братишки вставали, завидев своего старшего брата, и приветствовали его, прижав руку к груди. Сейчас вампиры-лорды просто обменялись кивками. «Знакомьтесь, Энердил, Габриэль». По очереди указал Магнус на незнакомца и своего сына. Представленные тоже обменялись кивками. «Кто он? Как ты думаешь?» – спросил отец у задержавшегося начальника. «Актер в образе эльфа, которому ты как-то помог с запахом. Только зачем зрителям его запах?» «Это настоящий эльф!» Габриэль высоко поднял брови. «Что за шутки?» «Я настоящий темный эльф?» «Не из вашего мира», — сказал Энердил. «Что?» — старший лорд посмотрел на Магнуса, немного нахмурившись. На его лице смешались неверие и легкое презрение к тому, кто врет. «Эльф? Не из нашего мира?» — отец кивнул. «Это правда». Наш герой знал, когда отец шутит и когда говорит правду. За несколько столетий тесного общения можно досконально изучить даже такое сложное существо, как великий вампир. Лицо Габриэля быстро перешло от стадии неверия к стадии изумления, а потом расплылось в улыбке и перепрыгнуло на стадию радости. «Офигеть!» – воскликнул он. «Настоящий эльф! Не из нашего, а из какого мира? Того, где есть всякие маги, драконы и орки?» «И много чего другого», – улыбнулся эльф. Ему понравилась ребяческая реакция старшего лорда. «Он из Аэлиона», – проговорил Магнус. «Моей родины». Старший лорд посмотрел на своих братьев. Лица последних не выражали удивления. «Наверное, они все это уже обсудили», – подумал он. Происхождение отца было тайной за семью печатями для всех. Он никогда никому не рассказывал об этом. говорил лишь, что появился на Земле для поддержания созидательной и сдерживания разрушительной энергии людей. Догадки и легенды, вполне логично объясняющие, откуда взялся Магнус, ходили разные. Вышел из моря, прилетел на комете, был заслан инопланетянами с далекой галактики, переместился из другого измерения. Силы смерти, представляющие хаос, противостоящие силам жизни, представляющим порядок, про который несколько раз обмолвился сам главный вампир, присутствовали во всех теориях. Они настолько гармонично вплетались в каждую из них, что вампирам отнюдь нелегко было выбрать, какой именно придерживаться. Поэтому и придерживались они то одной легенды, то другой, по очереди, по веянию моды, которая, конечно же, веяла с самой верхушки вампирского сообщества. «А Илеона?» – переспросил наш герой. «Это что, планета в другой галактике?» «В другом измерении», – ответил Энердил. «Вау, я знал, что они существуют!» Габриэль был на седьмом небе от счастья. «Можно к вам? Эльф, дракон, я все фильмы про вас пересмотрел, все игры переиграл». Виктор с Мицеру наконец заулыбались. «А мы что говорили?» – сказал младший из них отцу. «Так изумляется, будто самый обычный человек», – добавил Виктор. «А почему ты покинул этот мир?» – не обращая внимания на лыбящихся братишек, спросил старший лорд у Магнуса. «И почему нам не говорил о нем? И не возвращаешься? Это же фэнтези!» «Долгая история», — ответил тот. «Там была война. Все ополчились против нас, вампиров. Драконы, которых ты уже два раза упомянул, неплохо потрепали моего старого друга», — улыбнулся эльф. «Нашему герою было трудно представить, что отца может кто-то потрепать». «Но как?» — спросил он. «За что? Что там случилось?» «Думали, что мы хотим захватить власть», – нахмурился Магнус. «Ладно об этом, не хочу вспоминать. Ты знаешь, что сейчас творится на Земле?» «На Земле?» – не понял Габриэль. Мысленно он был уже в Аэлионе. «Как можно спрашивать о Земле после таких новостей?» – говорил его взгляд. «Да, на Земле», – повысил голос отец. «А что здесь творится? Глобальное потепление, вирусы новые – «Опять я виноват, что не влияю на политику США?» «Я не про это. Хотя здесь ты тоже подводишь. Я про мертвяков». «Зомбаки в Бангладеше? Их что, еще не отстреляли? Откуда взялась эта зараза?» «Я смотрю игры, и фильмы у тебя все время отнимают», — усмехнулся главный вампир. «Или вам в США ничего не показывают? Мицеру, просвети его». «Армия мертвяков насчитывает уже почти 300 миллионов воинов», – начал японец. «Люди не в силах их сдерживать». «Ты что, серьезно?» – удивился старший лорд. «Какие-то трупы, да один вампир может 1000 разорвать». «Наши вампиры уже помогают людям, в отличие от твоих», – съязвил Мицеру. «Поэтому продвижение зомби замедлилось, но их некроманты блокируют наши силы и возможности». Габриэль начал осознавать серьезность угрозы. «Оборотни молодцы», – добавил Виктор. «Если бы не они, зомбаков было бы еще больше. Наши давние враги охраняют кладбище и вылавливают некромантов». Первый раз наш герой видел, чтоб его мрачный братишка хвалил оборотней, заклятых врагов-вампиров. «Магия некромантов не блокирует силы оборотней», – объяснил японец. «Но с толпами трупов они справиться не могут. Выходит, что мы не можем разделаться с мертвяками из-за некромантов, а волки не могут подойти к некромантам из-за мертвяков». «Ух», – выдохнул старший сын Магнуса, – «я и не знал, что там такие страсти разгорелись». «Ты никогда ничего не знаешь», – пробубнил себе под нос Мицеру. «Что ты там мямлишь?» – громко спросил у него Габриэль. «Я говорю, что тебе на все наплевать, ты только о себе», – начал азиатский король. Магнус стукнул кулаком по столу. «Избавьте меня и нашего гостя от этого». «Габриэль, твои мечты сбываются. Ты отправляешься в Аэлион». «В Аэлион?» – расплылся в улыбке наш герой. «Класс! А для чего?» Главный вампир кивнул Энердилу. «Оркский шаман Сулун, который открывает мне портал в ваш мир», – начал тот. «Так ты не первый раз на Земле?» – перебил его старший лорд. «Раз 8 уже был, если мне не изменяет память». Габриэль с укором посмотрел на отца. Последний будто ждал этого взгляда. «Да, я держал его в тайне», – быстро проговорил он. «Не хотел бередить прошлое. Не хотел, чтобы ваше любопытство заставило вас искать пути в Аэлион. И не хотел терять вас. Продолжай, Нардил». «Шаман сообщил мне, что несколько некромантов тоже воспользовались его услугами», – продолжил эльф. «Некоторые из них отправились туда, куда всегда отправлялся я, то есть сюда». «А зачем же шаман отправил их сюда?» – спросил наш герой. «По ошибке», – ответил Энардил. «Перепутал что-то. Поэтому я и поспешил к вам. Некроманты ведь не просто так путешествуют, чтобы попробовать кухни разных миров. Они захватывают миры, а в Аэлионе нашли способ держать нежить в узде. Это гномы с верховными магами сделали что-то после войны с вампирами, Великой войны, как все ее окрестили. Они сместили баланс сил в сторону жизни, порождение смерти ослабли, некроманты больше не могут поднимать мертвецов, а те, кого питает жизнь, наоборот, стали сильнее». «Ты должен узнать, что они сделали, нужно украсть это или сделать копию», – сказал Магнус Габриэлю. «Ты хочешь ослабить нежить в нашем мире и спасти людей?» – медленно проговорил тот. «Какой догадливый!» – хмыкнул Метсеру. «Да, сын, я хочу спасти наш мир, не только людей. Нежить уничтожит здесь все живое, все, что питает и поддерживает нас». Старший лорд разделял желание отца помочь людям. Чистое любопытство заставило его сказать следующие слова. «Насколько я понял, мы можем отправляться в другое измерение, в другой мир. Открывать порталы между измерениями и искать подходящие миры – нелегкая задача. Я этот-то мир почти 3 века искал. Здесь у нас все устроено, здесь мы короли. Сможем ли мы поставить себя так в другом мире?» Взгляд Магнуса вдруг стал печальным. «Энардил, расскажи ему про Аэлион». «В Аэлионе вампирам живется не сладко», – начал эльф. «То, что сделали гномы с верховными, повлияло и на вашу расу. Вы не будете там такими же сильными, как здесь. Некоторые высшие вампиры как-то смогли покинуть наш мир. Магнус знает, что они живы, но не чувствовал их в Аэлионе. Оставшихся или убили, или свезли на остров Мартану, где они живут без права выезда. Может, не всех, может, часть еще где-то прячется. Вампиров 6-го уровня простых не трогают, они не представляют угрозы. Обычный мужик может справиться с ними. Вашему отцу нельзя туда, его лицо знают все. Кроме того, как только он там появится, сработает магическая система оповещения». 2 раза я возвращался в Аэлион», – проговорил отец. «Думал, может, прошло, может, простили они вампиров». Он помотал головой. «Оба раза еле ноги унес. Огненные саламандры и джинны навалились на меня. Потом дракон прилетел. На силу вырвался из этой кучи малы и открыл портал. Во 2-й раз одна саламандра сюда залетела. Здесь ее укокошил». «Ого! А на меня не сработает эта система?» Нахмурив брови, спросил Габриэль. «Нет», — ответил Энардил. «Сулун объяснил мне, что она срабатывает только на великих вампиров, на их уровень сил смерти». «Ему можно верить?» Старшего лорда терзали смутные сомнения. «Мы можем проверить это, когда закинем тебя», — предложил эльф. «Магнус не будет закрывать порталы, если объявятся саламандры с джиннами, ты снова прыгнешь в него». «Хорошо, а насколько я там буду слабее?» «Не знаю точно», – пожал плечами остроухий. «Скорее всего, будешь как вампир 3-го уровня. Не переживай, ты все равно будешь там одним из сильнейших существ. Вампир 3-го уровня – это серьезная сила. Загвоздка в том, что пользоваться этой силой тебе нужно аккуратно, чтобы никто не видел. Вы вне закона. Если узнают, что ты не рядовой вампир...» «Но мы и здесь свои силы не особо афишируем», – проговорил наш герой. «Думаю, это не испортит приключение». «Не приключение, а миссию», напомнил Магнус. «И не одну». «Час от часу не легче», наигранно вздохнул Габриэль. Он все еще относился к предстоящему как к чему-то увлекательному. «Кроме этого устройства, ослабляющее силы тьмы, ты должен найти что-то, что их усиливает», сказал отец. «Не понял. Устройство, ослабляющее нежить, устройство, усиливающее нежить». «Что тут непонятного?» – вмешался Метсеру. Мы тоже питаемся силами смерти. Если ослабляющие эти силы устройства заработает в нашем мире, оборотни начнут расправляться и с нежитью, и с нами». Габриэль посмотрел на Магнуса. «Да», – кивнул тот, – «у нас должно быть что-то, что даст силы нам, пока ослабляющее устройство будет подрывать силы нежити». «Ух, ну и задачка. Мне бы первое устройство найти», – почесал голову старший лорд. «А что с собой? Никого нельзя взять?» «Геймеров своих хочет взять», – меньше чем за полсекунды написал Мицеру на листочке и пододвинул его Виктору. Тот попытался улыбнуться. Злобно расширенные ноздри и дьявольское выражение лица – вот все, что получилось из этой попытки. Младшие братья подходили к процессу обращения с умом. Они дарили силы и возможности вампиров третьего уровня умным и способным людям, вместе с которыми и управляли своими империями. Если их избранники или избранницы не оправдывали надежд, Виктор с Мицеру убивали их и обращали других. Их старший брат обратил шестерых бедняков из Египта еще во втором веке нашей эры. Почувствовав силу, голодранцы начали грабить вельмож и правителей, убивать невинных людей. Потом устроили тотальную диктатуру на территории нынешних Египта, Ливии, Израиля, Иордании и Сирии. В 447 году Габриэль с Магнусом оторвали им головы. После этого наш герой долго никого не обращал. В 12 веке он осчастливил Ральфа, в 16 – Альберта, а в 18 – Александра, тех самых геймеров, про которых чиркнул на листочке Мицеру. В 1884 году обратил бездомного, который рассказал ему душещипательную историю о том, как его все обманули и оставили без ничего. В 1919 сделал вампирше свою любимую Екатерину, с которой расстался незадолго до начала Второй мировой войны. «Никого», – ответил отец. «Я могу перекинуть за раз только одного, и порталы здесь очень тяжело открываются, на земле. Следующие месяцы через три только смогу открыть». «А почему именно меня посылают?» – задал наконец Габриэль вопрос, бледно маячивший у него в голове последние 6,5 лет. «Виктор и Мицеру со своими вампирами будут помогать оборотням сдерживать нежить», – начал перечислять Магнус. «Мне, Ваэлион, нельзя. Посылать вампиров уровнем ниже значит уменьшить шансы на удачный исход». «А Энердил?» «Энердила перекину, как восстановлюсь. Но он там тебе не помощник, он в восточном Аэлионе будет». «Понятно. Каким временем я располагаю?» Магнус посмотрел на Мицеру. «Сейчас мы хорошо сдерживаем нежить», – сказал японец. «Сотни тысяч людей, десятки тысяч вампиров и несколько тысяч оборотней сражаются с ней. Все эти силы постоянно пополняются. Некроманты не могут поднимать наших после смерти. Отряды вампиров с оборотнями устраивают настоящие мясорубки в толпах зомби. Их передвижение замедлилось. Думаю, Индия продержится еще полгода, Китай – год». «Понятно». «Не спеши там, будь осторожен», – поднял указательный палец вверх и слегка покачал им отец. «Лучше уж позже, чем никогда. До Америки они все равно не скоро доберутся. Восстановимся потом». Двоякое чувство испытывал Габриэль. С одной стороны, ему было безумно интересно, и он горел желанием отправиться в магический мир, который просто обожал. Книги, игры и фильмы уже давно познакомили его с различными фэнтези-мирами, и он надеялся, что Аэлион будет похож на один из них. С другой стороны, его не очень радовало то, что он будет лишен части своих сил. Братишки усиливали это «не очень радовало» своими ехидными улыбками и взглядами. «И все-таки я справлюсь», – решил старший лорд. Желание справиться подогревалось желанием помочь людям и угодить отцу, которому он был обязан своей жизнью, вечной жизнью в этом случае и невероятной силой. «Когда я отправлюсь?» «Спасибо, сын», – Магнус положил руку ему на плечо. «Я знал, что ты не подведешь. Сегодня после полуночи я открою портал. Приходи к 10. Можешь пока передать свои дела и попрощаться с друзьями». «Хорошо». 300 литров отборной человеческой крови. Вампиры, которые привезли эту кровь, сказали, что многие из ее бывших владельцев живы. ждали Магнуса в подвале его особняка. Для открытия портала он должен был быть на пике своих сил. Глава третья. Дел, которые нужно было передавать, у Габриэля не было. Он позвонил своему шефу и сказал, что берет бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. С друзьями он тоже попрощался по телефону. «Через полгода уже здесь буду, наверное. Чего прощальные балы устраивать?» – думал он, летая сгустком воздуха по улицам Парижа. «Эти двое устроили бы, они любят пышность. Эти двое, то есть Виктор и Мецеру, постоянно устраивали роскошные вечеринки и балы. Влиятельные люди со всего мира и знающие, с кем они тусуются, и понятия не имеющие, собирались на них». Высшие, высшими называли вампиров 3, 4 и 5 уровня, иногда, очень редко, так называли и вампиров 2 уровня, то есть лордов, и рядовые вампиры, среди них были крупные бизнесмены, правители, князья, принцы, высокопоставленные чиновники, общались на этих мероприятиях друг с другом, пили за здоровье Магнуса и его сыновей. Сами вампиры лорду удостаивали своим присутствием только по-настоящему грандиозные празднества – на которых они восседали как короли в окружении свит. Пару раз в год на этих светских вечеринках можно было столкнуться и с Магнусом, но не людям. Последних на торжества с великим вампиром не приглашали. Габриэль великосветские мероприятия не посещал, вообще никак не участвовал в насыщенной вампирской жизни Земли. Жизни, наполненной интригами и властью, и запустившей свои щупальца в правящие элиты почти всех стран мира. Многие вампиры даже не знали, как выглядит наш герой, не подающим надежд, никудышным, занимающим чужое место, гадким утенком. Это прозвище было самым популярным последние 117 лет. Называли они его с легкой подачи Виктора и Мецеру. Старшему вампиру-лорду было наплевать. Он любил свою работу, любил помогать компаниям, несущим максимальную пользу обществу, компаниям, идеи разработки которых облегчали людям жизнь и делали их более эффективными. Умение гипноза отлично помогало ему и в этом. На досуге он рубился в компьютерные игры с друзьями, наслаждался обществом прекрасных дам. Каких только красоток не перепробовал наш герой за свою долгую жизнь. Разные комплекции, лица, волосы, цвета кожи, характеры, атмосферы, эмоции. Прекрасный пол любил Габриэля, и он давно и прекрасно об этом знал. Когда очередная принцесса, заставляющая его холодную черную кровь устремляться в известное место, появлялась на горизонте, он самодовольно улыбался, выправлял рубашку из штанов, чтобы скрыть то, что оттопыривала его холодная черная кровь, и без промедлений бежал знакомиться. Гипнозом он в таких случаях не пользовался, ему интересно было самому растапливать лед. У некоторых надменных красавиц его толщина была очень даже приличной, которым окружали себя девушки. Свободное владение многими языками позволяло нашему герою казановить по всему миру, так же, как и другим древним вампирам. Их словарный арсенал был как огромный айсберг, в котором современные слова и выражения составляли лишь малюсенькую часть, выступающую над поверхностью. Малюсенькую, но все же гораздо большую, чем льдины людей, плавающие вокруг. Старинные словечки и выражения, многие из которых не встречались даже в произведениях классиков, позволяли великовозрастным вампирам производить неизгладимое впечатление на тех, с кем они общались. Платной любовью старший вампир-лорд пользовался, потому что только за деньги, и только если путан было несколько, девушки выдерживали сексуальный марафон с ним до конца. Ну, или почти до конца. Иногда Габриэль сбегал от цивилизации в леса, питался там кровью диких животных и пугал охотников. Ему нравилось носиться с огромной скоростью между деревьями, становясь сгустком холодного воздуха или не меняя обличья и внезапно появляться перед ошарашенными глазами медведя, оленя, волка, человека. Конечно же, последнему потом никто не верил. Людям никто не верит. Хотя, может, и животные пытались как-то объяснить невероятную встречу с улыбающимся вампиром своим сородичем. Уверен, что им тоже никто не верил. В общем, наш герой жил и наслаждался жизнью, без всяких признаний в обществе, авторитета, власти и богатства. «Как вампир третьего уровня буду», – вспомнил он, пролетая мимо Елисейского дворца. «Не слабенькие они вроде». Его друзья-геймеры были очень даже не слабенькие и способности имели. Все вампиры второго и третьего уровня имели способность. Мицеру мог парализовывать живые существа и вампиров ниже второго уровня, Виктор управлял насекомыми, Анна выпускала огромные мощные щупальца, пронизывающие землю и железо, как раскаленный нож масла. Ральф умел вызывать боль в любых органах и конечностях у всех, кроме вампиров первых трех уровней. Александр владел телекинезом, мог передвигать предметы весом в несколько центнеров на расстоянии и так далее. Вампиры-лорды, обращенные ими вампиры третьего уровня, наследовали что-то одно из общего арсенала Магнуса, который обладал всеми способностями, даже теми, которые еще ни у кого никогда не проявлялись. Габриэль управлял магией льда, мог замораживать все что угодно на огромном расстоянии. Кроме вампиров второго уровня и отца, конечно. Обращать дождь в снег и озера в ледяные катки было одним из излюбленных его развлечений. «Не должен же я потерять способность», – начал было хмуриться старший лорд. Он уже материализовался из воздуха в каком-то скверике и тут же улыбнулся. «У Кристалл ведь такая же? Все нормально, значит?» «Да, иногда способности повторялись». Так уж получилось, что возлюбленная Мицеру тоже управляла магией льда. Уровень, конечно, был пониже. Габриэль слышал, что она не смогла превратить все озеро площадью около 10 квадратных километров в каток, когда Анна попросила ее об этом. Вампиры 4 и 5 уровня не особо страдали из-за отсутствия способностей. Невероятные силы и скорость, гипноз, бессмертие – они замирали в том возрасте, в котором были обращены, даровались и им. Возможность слышать шелест листвы, улавливать интересующие запахи и видеть муравья, ползущего по ветке за сотни метров от них, превращали их в идеальных охотников. Жертвы этих суперхищников были обречены. Оба пути – сражаться и убегать – представляли практически одинаково невозможную задачу для первых. Мгновенная регенерация делала вампиров неуязвимыми. Отрезать или оторвать им голову, только после этого регенерация прекращалась, и они умирали, было чертовски сложной задачей. Без бензопилы и тягача с крепким тросом или дружка-оборотня браться за нее не имело смысла. Вампиры шестого уровня или рядовые, обычные вампиры, тоже наслаждались всем перечисленным в предыдущем абзаце. Просто они были в несколько раз и даже десятков раз слабее. Но с 5, да и с 10 сильными мужчинами в рукопашном бою справлялись. Сказывались не только их сила, скорость, выносливость и регенерация. Многолетнее оттачивание навыков и опыт взаимодействия с жертвами также вносили свои коррективы в исход поединка. В сгусток холодного воздуха могли превращаться только Магнус и его сыновья. Солнце вампиры не очень любили, но находиться днем на открытом пространстве могли. Внешне отличались красными глазами, которые большинство скрывали за линзами, и удлиненными клыками, которые бросались в глаза только, когда вампиры широко улыбались или по другой уважительной или не очень причине сильно раздевали рот. У Магнуса, как уже было упомянуто выше, глаза были белые. Глава 4. В 10 часов ночи 4 вампира и эльф снова собрались в особняке Магнуса. На этот раз в гостиной на первом этаже, на диванах и креслах. Окна были зашторены, две большие люстры освещали комнату. Последние вместе с тремя огромными вазами, причудливыми статуэтками и красивыми картинами заставили Габриэля немного повертеть головой. «Давно я не был у отца», – подумал он, – Мицеру его заразил любовью к роскоши. Атмосфера вокруг Магнуса была наэлектризована, выпитая кровь подняла силы главного вампира почти до самого верхнего уровня. Искажения пространства вокруг него стали обширнее и отчетливее. Слуги, вампиры 5 и 6 уровня, уехали из дома. Жуткие головные боли не позволили бы им находиться в радиусе 50 метров от отца. Даже Анны с Кристал не было во дворе». «Эльф не чувствует?» – удивился старший лорд. «Сильный дядя». «Энердил прочитает тебе небольшую лекцию», – сказал ему Магнус. «Вам тоже не лишне будет послушать», – обратился он к младшим. «Знаю я немного больше твоего», – усмехнулся темный эльф и пояснил, обращаясь к трем вампирам-лордам. «Темные эльфы поддержали вампиров в Великой войне. За это нас сослали в Восточный Айлион. Больше 2000 лет моя нога не ступала на земли людей, эльфов и гномов. Да и у орков я бывал только в одной деревушке, у Сулуна. Через него все и узнаю. Или, скорее, ничего не узнаю. Новости и слухи редко доходят до этого отшельника. И долго. Ты должен будешь выдавать себя за рядового вампира, Габриэль. Тебя и так там за него примут. Все знают, что высшие вампиры теперь только в Мартане. Избегай магов, шаманов, ясновидящих. Всех, кто связан с магией. Они могут распознать тебя и вампиров. Обходи стороной свою расу. Они-то точно увидят, что ты вампир-лорд. Награда за выдачу высшего вампира – слишком большой соблазн. Из дружественных вампирам рас остались только мы, темные эльфы. Но мы в Восточном Айлионе. В Западном вас никто не любит. Высшие эльфы, с которыми вы были не разлей вода, тоже отвернулись. Высокомерные ублюдки. Раньше вы у них во главе стола сидели, теперь даже за порог не пускают». Инардил скривил лицо. «Тебе нужно будет отправиться к гномам. Желательно не одному. Гномы вампиров и нежить вообще не переносят. Могут укокошить. Их королевство сейчас самое сильное. Драконы живут с ними. Где-то в их пещерах и находится это устройство, сместившее баланс сил». Инардил просвещал Габриэля еще около часа. Рассказывал про опасности, подстерегающие его в Айлионе. Дал краткий курс географии, указал, где живут некоторые расы и где находится деревня Сулуна. Последний должен был перекинуть нашего героя с устройствами обратно на землю. «Не забывай, что я давно не был в Западном Айлионе. Мои данные могли устареть, поэтому я дал тебе только общую картину. Связь между Западным и Восточным Айлионами практически отсутствует. Да, вообще отсутствует. Сулун – вот наша единственная связь, а от него, как я уже сказал, многого не узнаешь. Тебе придется узнавать все самому, самому открывать уже практически чужой для меня и твоего отца мир. Я бы на твоем месте подружился с кем-нибудь из людей или эльфов. С ними тебе легче будет пройти к гномам», – закончил темный эльф свою лекцию и добавил. «Но решай по обстановке, кто знает, может и с ними эти сварливые коротышки уже переругались. Настоящим джекпотом будет, если ты подружишься с гномом, но на это сильно не рассчитывай». «Спасибо, Энердил, разберусь там. До сих пор не верится, что отправляюсь в волшебный мир». «Лучше тебе быстрее осознать реальность этого», — сказал отец, — «и серьезность. Пойдем со мной». Он отвел Габриэля в специальную комнату из толстых свинцовых стен, через которые вампиры не могли слышать. «Ты много чего узнаешь там», — сказал главный вампир, закрыв дверь. «Про меня в том числе. Обещай, что не будешь делать поспешных выводов. Обещай, что придешь со всем, что узнаешь, ко мне, и мы все это обсудим». «Обещаю, отец. Что я там могу, неважно. На тебя там будет литься и правда, и ложь. Знай, что благополучие и безопасность вампиров я всегда ставил во главу угла». «Я знаю это, отец. Я вижу это по твоим действиям». Магнус обнял сына. «Прости, если что. Удачи тебе в твоей миссии». «Спасибо, я не подведу». «Надеюсь на тебя. Гномом ты сразу не пойдешь. У меня там остался один хороший знакомый. Некромант». «Некромант?» «Логан. Очень сильный маг. Раньше с ним даже верховные маги советовались. Найди его, он поможет тебе». «А где его искать?» «В паучьем лесу». «В паучьем лесу? Как в фэнтези-книгах». Жажда приключений еще сильнее разгорелась в Габриэле. «Осторожнее там. Этот лес все стороной обходит». «А кого там бояться?» Любопытство нашего героя зашкаливало. «Там много кого бояться, но для тебя, не знаю как сейчас, но раньше, для вампиров-лордов там были страшны только элементали. Мощные создания. Их немного, но нарваться можно. Как я узнаю этих элементалей? Это просто огромные шары. Сгустки сил, метров 6-7 в диаметре. В паучьем лесу можно встретить элементали смерти. Это черные шары. Воздуха голубые и воды темно-синие. В их присутствии тебя одолеет дрожь, и ты потеряешь большую часть своих сил. Нерадостная перспектива. Как я уже сказал, их немного, и это единственная опасность для тебя в этом лесу. Если, конечно, ничего не изменилось. Просто будь осторожнее, у других вампиров-лордов получалось убегать от элементалей. Трепали, конечно, некоторых хорошенько, но до гибели ни разу не доходило. Не думаю, что ты медленнее или глупее их. Где именно искать Логана, я не знаю. Мы встречались только в моем замке. «Я найду его», – самоуверенно закивал головой Габриэль. «Где я, кстати, появлюсь там?» Магнус прикусил губу. «Я не умею закидывать в определенное место». Глаза нашего героя расширились. Энардил всегда переживал, когда я отправлял его назад в Элеон. Один раз закинул его в бордель к великанам. «Не бери в голову. Постараюсь закинуть тебя поближе к паучьему лесу. Главное, я закину тебя к людям. С ними всегда можно договориться». «Надеюсь на это». «Ты справишься. Ты мой сын». Он приложил руку к груди Габриэля. Синее свечение озарило комнату. «Я передам тебе языки», — объяснил отец, убрав руку. «Общеаэлеонский и эльфийский». Наш герой попытался отыскать в своей голове что-нибудь новое, слова, выражения, ахи, вздохи. Ничего не было. «Точно передал?» «Не беспокойся, там ты все вспомнишь и заговоришь. Незнакомым останется только то, что ты никогда не встречал в жизни». «И интересно». Они вернулись к остальным. Виктор и Мицеру закидывали темного эльфа вопросами об Элеоне. «Ага, тоже интересно, а то сидели с каменными лицами», — усмехнулся Габриэль про себя. «У вас еще будет время», — прервал их отец и сказал тоном нетерпящим возражений. «Подойдите сюда, попрощайтесь со старшим братом». «Пока, брат», — подошел и протянул старшему брату руку Виктор. «Удачи тебе». «Прощай, Габриэль», — последовал его примеру Мицеру. «Надеюсь, у тебя все получится». «Прощайте», — сказал им наш герой. «Спасибо». «Прям распрощались», — подумал он. «Все равно мы здесь раз в 5 лет виделись». «Пока, Габриэль, удачи». Сжал руку в кулак, потом разжал и приложил ее к груди Энардил. «Пока, Энардил, приятно было познакомиться». «Мне тоже». «Пора», — сказал Магнус. Он провел Габриэля в подвал. «Стой здесь», — остановил главный вампир нашего героя возле какой-то черты. «Когда откроется портал, такой овал голубого цвета. Прыгай в него. Я не буду его сразу закрывать. Подожду 10 минут. Если появятся огненные саламандры и джинны, прыгай обратно. Попробуем послать кого-нибудь слабее тогда, на кого они не среагируют». Черта уходила вглубь подвала. Там вместе со своими братьями, сестрами, домашними питомцами, читайте чертами, черточками и точками, она образовывала круг с непонятными фигурами внутри и снаружи. Магнус начал бормотать что-то на непонятном языке и медленно разводить руки в стороны, будто разрывая что-то перед собой. Все вокруг затряслось, белое свечение появилось в центре нарисованного на полу круга и стало набирать яркость. Низкий жуткий гул наполнил подвал. «Сейчас откроется портал!» – крикнул отец. Его руки будто раскрывали пространство. «Вот он!» Он напрягся, расширяя голубое пятно перед собой. «Все! Прыгай! Прощай!» «Прощай!» – крикнул Габриэль и прыгнул с места в пятно, находящееся в 8 метрах от него. «Забыл сказать, что ты появишься там голый!» – услышал он последние слова Магнуса. «Главное, чтоб не в борделе великанов!» – закричал наш герой, уносясь по спирали между пространствами. Глава 5. Габриэля выбросило из портала спиной вперед. Он споткнулся о кочку и плюхнулся на задницу возле какого-то огромного дерева. Звуки лесных животных наполнили его слух. «В лесу оказался», – подумал он и осмотрел себя. «Точно голый, прям как терминатор, закинутый в прошлое. Пойду искать крутой байк и черные очки, или их эквиваленты в этом мире, жеребца и черную шляпу». Радость от того, что он попал в волшебный, горячо любимый им мир фэнтези, переполняла его холодное сердце. Даже воздух здесь был другой. Он казался Габриэлю более свежим, чистым, загадочным. Волшебством пахло вокруг. Но это уже пошли выводы из того самого разряда сильно желаемых, к которым мы легко приходим, если есть хоть ничтожнейший повод в их пользу, даже воображаемый. Отказываемся же мы от этих выводов с большим трудом и неохотой, даже после того, как находятся совсем невоображаемые и очень весомые доводы против. Все вокруг казалось землянину сказочным. Небо, большие деревья, в некоторых из них он видел сходство с земными, звуки, даже земля, на которой он сидел, задрав голову и раскрыв рот. «Так, куда идти?» – поднялся он на ноги и тут же чуть не упал. «Блин, что за фигня?» Голова закружилась, он ощутил себя слабым и немощным. «Я потерял всю свою силу». В панике начал он крутить головой по сторонам. «А если сейчас медведь выбежит, порвет меня как мячик? Может, обратно в портал, пока отец еще не закрыл его?» На самом деле Габриэль не потерял всю свою силу, он потерял часть ее. Смещенный баланс сил Айлеона внес свои коррективы. Наш герой стал слабее, но все еще был немного сильнее вампиров третьего уровня своего мира. Очень, позволю себе заметить, мощных существ. И именно переход от большей силы к меньшей дал ему ощущение слабости и немощи. Сильные люди тоже чувствуют слабость в определенные моменты жизни, оставаясь при этом гораздо сильнее многих вокруг. Само понижение, именно этот пресловутый переход от более сильного к менее, хоть и временный, может восприниматься как слабость в таких случаях. Вампир подошел к высохшему дереву, стоявшему неподалеку, схватил его двумя руками и с легкостью вырвал из земли. «А, значит, не всю силу», – улыбнулся он, отбросив сухой ствол с ветками и сразу же попытался стать сгустком воздуха. «Ничего не получилось». «А вот это уже не весело», – сжал Габриэль губы. «Вампиры третьего уровня тоже не умеют так. Почувствуй теперь, каково им». Он вытянул полусогнутые руки ладонями вверх перед собой. Температура вокруг резко упала. На ладонях появились небольшие синие сферы. Вампир запустил ими вырванное дерево, превратив его в ледышку. «Магия льда осталась», – радостно подумал он и заморозил землю вокруг себя. Не той, конечно, силы, что была, но осталась. И скорость осталась. Это вампир-лорд понял, когда понесся по лесу. Сначала в одну, потом в другую сторону. В обеих сторонах не было конца краю лесу, и не слышалось других звуков, кроме звуков животных и каких-то неизвестных существ. Несколько раз он проносился мимо волков, медведей и лис, пару раз пробегал мимо невиданных им ранее созданий. Лес поразил его своими красотой и разнообразием. Деревья были просто огромные, в 2-3 раза выше и шире деревьев его мира. Многие из них были ему неизвестны. Известные тоже были гораздо больше, чем на земле. Про портал, который уже давно закрылся, Габриэль вообще забыл. «Подкреплюсь и продолжу», – подумал он. Через несколько секунд он уже стоял возле одного из медведей, которого заметил ранее. Зверь повернулся к нему и угрожающе зарычал. «Здорово, махина», – улыбнулся вампир, прыгнул к своей жертве и вонзил зубы ей в шею. Мишка пытался сопротивляться, но ничего не мог противопоставить железной хватке атакующего. Он махал и бил лапами, пытаясь оторваться от могучей пиявки. «Медведи здесь определенно сильнее, чем наши», – подумал Габриэль. Он почувствовал большую разницу в силе между медведями его мира и этой здоровой махиной, отчасти из-за повышенных сил всех животных в Айлеоне и отчасти из-за того, что сам стал слабее». Все благодаря смещенному балансу, о котором говорил Энердил. Отпив достаточно крови, чтобы немного насытиться и не укокошить Косолапова, наш герой отпустил свою жертву и побежал в ту часть леса, в которой еще не был. Медведь ошалело побежал в другую сторону, ревя на весь лес. Пробежав несколько километров, вампир услышал мычание коровы и блеяние овец. «Ну вот и конец лесу. Неужели я сейчас увижу жителей этого мира?» – свернул он на звуки домашних животных. Габриэль, видимо, забыл, что уже повстречал несколько жителей этого мира. Благодаря одному из них он даже немного насытился. Через полкилометра лесу и правда пришел конец. Поля и луга раскинулись перед взором землянина и очертания городка. Судя по всему, не маленького. Люди, а может и не только люди, и животные не спеша возвращались в городок после дня ленивой работы и тяжелого жевания. То есть наоборот, тяжелой работы и ленивого жевания. Солнце уже заходило. Такое же солнце, как и у нас. Веселой походкой отправился вампир-лорд навстречу приключениям и новым знакомствам. Внезапно замер. «Я же голый, да и не ходят тут так радостно вампиры, наверное. Что делать? Возвращаться к медведю и снимать с него шкуру он не стал. Жалко было Мишку. Да и потом, не слишком ли крутой подвиг расправиться с медведем простому вампиру здесь?» Не придумав ничего лучше, он прикрыл срамоту спереди и сзади огромными лопухами, связав их травой, сделал печальное лицо и пошел в сторону городка. «Веселый кабан», — заметил Габриэль светящуюся вывеску на одном из деревенских строений, протопав четверть пути. «Ха, незнакомые буквы, но в то же время такие родные, будто всю жизнь их читал. И почему они светятся? Здесь что, электричество есть?» «Местный кабак, центр слухов и сплетен. Значит, мне туда. Терминатор в бар, а я в кабак». Сумерки помогли полуголому вампиру дойти до веселого кабана незамеченным. Почти. Его заметило не столько народа, сколько заметили бы днем, из заметивших не оказалось тех, кто захотел бы подойти и узнать, в чем дело. Во время его дефиле с печальным лицом еще в нескольких местах городка загорелись яркие вывески. Возле кабака стояли несколько веселых компаний. Они пили что-то похожее на пиво из больших кружек, болтали и смеялись. «Незнакомые, но такие родные слова», – подумал Габриэль. На улице было уже очень темно. Фонарей в этом мире не наблюдалось, а почти полную луну скрывали тучи. Вывеска освещала только крыльцо кабака. «Пойдем внутрь», – крикнул пьяный мужчина из одной компании. «Я уже ваши рожи не вижу». За компанией этого мужчины к кабаку подтянулись еще две группы, состоящие из людей и других гуманоидов. Вампир подождал, пока все войдут, и юркнул за ними. Внутри он чуть не запрыгал от счастья. Настоящий средневековый кабак из мира фэнтези. Пьяные гномы, эльфы, сидящие вместе и чокающиеся кружками, люди с орками, горячо обсуждающие что-то в дальних углах помещения – деревянные столы, стулья и скамьи, огромные люстры и светильники со свечами, тускло освещающие обстановку и рисующие огромные тени на стенах из бревен. «Вампиров нет, хорошо», – обрадовался наш герой. «Опачки, а что это мы тут изображаем?» – заметил его здоровенный бородатый мужик, сидящий с двумя такими же здоровяками за столиком недалеко от входа. Габриэль сделал вид, что не услышал его и двинулся к бару. «Может, это было не лучшей идеей повторить за терминатором?» – пронеслось у него в голове. «Эй, Худорба, я к тебе обращаюсь!» – грозно крикнул бородач. Худорба уже стоял у барной стойки. Он искал глазами хозяина трактира. Через пару секунд он увидел толстого лохматого черноволосого мужчину с пышными усами, возвращающегося из зала за бар. «Это, наверное, хозяин», – подумал вампир. Разговоры вокруг стали стихать. Все уставились на полуголого незнакомца и озлобленного бородача, который подходил к нему. «Тебе повезет, если ты глухой», – угрожающе процедил здоровяк сквозь зубы и подошел к Габриэлю вплотную. Заметив красные глаза, он добавил с издевкой. «Так ты еще и кровососик». «Что тут творится?» закричала выскочившая вдруг откуда-то толстушка в грязном фартуке. Ее темные волосы выбивались из-под белой косынки, глаза были большие и глубоко посаженные, уверенностью и смелостью веяло от этой нехрупкой женщины. Сделав злобное лицо, она накинулась на забияку. «Не смей приставать к моим посетителям, я тебя предупреждала, Гарс», — не пущу на порог». «Он сам виноват, Рида», — сказал Гарс, немного опешив. «Вампирам что, разрешено голыми к тебе в кабак заходить? Я его культурно спросил, а он молчит». «Знаю я, как ты культурно спрашиваешь», — сделав несколько шагов вперед, крикнула Рида. «Молчит, значит, есть на это причина». «Какая у тебя причина?» — злобно посмотрел бородач на Габриэля. «На меня напали», — соврал тот. «И опять незнакомые, но такие родные движения языка и губ, формирующие звуки в слова». «Вот видишь», — воскликнула толстушка, — «сам не мог догадаться, полуголый вампир, в шоке, а ты лезешь». «Да я и не подумал», — растерялся Гарс. «А когда ты последний раз думал?» Часть посетителей, в основном это были женщины, смотрели на Гарса с укором, а на Габриэля с жалостью. «Болван, здоровый, вечно до всех докапывается, получит когда-нибудь этот Гарс. Бедный, даже нижнего белья не оставили». Такие перешептывания слышал наш герой со всех сторон. Другая часть, в которой не было ни одной женщины, держала сторону бородатого забияки. Они не перешептывались, они просто злобно смотрели на вампира. «Сработало», — усмехнулся про себя последний. Гарс хотел что-то ответить, даже открыл рот для этого, но быстро снова его закрыл, насупился и потопал на свое место, из-под лобья поглядывая на окружающих. «Пойдем со мной», — сказала Рита Габриэлю. Она завела его в большую комнату за баром. Шкаф, стол с двумя стульями и кровать составляли всю обстановку этой явно мужской обители. «Как тебя звать, красавчик?» — спросила боевая женщина, закрыв дверь. «Габриэль». «И имя-то какое? Меня Рида». «Да, я слышал». «Что с тобой?» — начала была толстушка и тут же оборвала сама себя. «Да понятно, что охотники потешались». «Да», — решил поддержать ее догадку землянин. «Ублюдки, здесь, в городе?» «Нет, в лесу». «А чего ж ты поперся в лес? И откуда ты вообще взялся?» Габриэль не знал, что ответить на это. «Я отбился от своих», — ляпнул он. «А что это за город?» «Филфам, не узнал, что ли, или не был никогда у нас?» «Не был». «Вот оно что, ты осторожнее здесь». «Вот тут и охотники, и гномы, да вообще все, кому не лень, обидеть норовят». «Теперь буду осторожнее. Ты, наверное, хозяйка». «Веселого кабана?» «Да, я и муж. Видел там?» Рита указала в сторону двери. «Лохматого толстяка с большими усами». «Видел. Это он и есть. Паток зовут». «Его трудно не заметить. А как мне вернуться обратно?» «Куда?» «В этот... не могу вспомнить. Мы там все живем». Наш герой пытался выведать, где живет крупная диаспора вампиров, не вызвав подозрений. «Тебе что, память отшибла?» – нахмурилась толстушка. «Что они против тебя применяли?» «Не знаю, помню только желтые и красные вспышки». «Сволочи, нашли себе манекен тренировочный!» Габриэль сморщил лицо и потрогал голову, давая понять, что она у него болит. «Сильно болит? Гады! Приляг на кровать, я сейчас!» «Хорошо». Рида выбежала из комнаты, через несколько минут она вернулась с мокрым полотенцем. «Вот, обмотай вокруг головы, я пока принесу одежду». Вампир обвязал голову полотенцем и снова улегся. «Контакт с жителями магического мира состоялся», — радостно подумал он. «Класс! Любой фанат фэнтези что угодно бы отдал, чтобы оказаться на моем месте». На этот раз его спасительницы не было дольше. Вернулась она с ворохом одежды и обувью. «Вот, прикинь, это моего сына. Тебе должно подойти». «Спасибо». Вскоре два лопуха нашего героя, с честью выполнившие возложенную на них важную задачу, были заменены на темно-коричневые штаны с легкими и широкими белыми кальсонами под ними, темно-зеленую рубаху без пуговиц и черный камзол. Черную кожаную обувь, что-то среднее между башмаками и туфлями, Габриэль надел на некое подобие носков. Полотенце, которое он снял с головы и положил на стол, когда переодевался, возвращать на место не стал. «Красавчик!» – оценила его толстушка. «Хоть и в лопухах был не хуже. Ложись». «Спасибо», – улыбнулся вампир и присел на кровать. «Я посижу, мне уже лучше». «Может, она хочет развлечься со мной?» – подумал он. «Не в моем, конечно, вкусе тетенька, но в благодарность за то, что она...» Не вспомнил? Откуда ты?» Прервала Рида его мысли, усевшись на стул напротив него. «А может, и не хочет?» «Нет». Габриэль хотел спросить насчет вывески кабака, ему было интересно узнать, что заставляет ее светиться, но мысль о том, что этот вопрос может оказаться слишком простым, таким, ответ на который должны знать даже те, кому отшибла память, удержала его. «Скорее всего, ты из Дувейла. Почти все вампиры живут там. Простые. Высшие-то на Мартане. Кажется, припоминаю. А паучий лес далеко отсюда». «А туда тебе зачем?» — округлила рот и глаза его спасительница. «Туда не каждый охотник на монстров сунется». «Охотники на монстров», — сделал себе заметку землянин. «Крутые, наверное, ребята». «Не помню». Не знал он, что соврать. «Я будто забыл там что-то или кого-то». «Смерть свою ты там забыл!» «И все-таки далеко этот паучий лес?» Рида нахмурилась. «Через весь Валейн проехать надо. Это же на самом востоке. 2000 километров отсюда». Она, конечно, сказала не 2000 километров, она сказала 1500 лидов. Понятно, что в Айлеоне были другие системы измерений, это ведь был другой мир. Но Габриэль понял ее, будто с детства измерял расстояние лидами. А для читателей я сразу перевел в привычную метрическую систему. И впредь буду переводить все в меры нашего мира, чтобы не путать и не заставлять вас доставать калькуляторы. Расстояние здесь вообще чаще всего измеряли временем. День пути, 10 дней пути и так далее. Это я тоже буду переводить в более точные и привычные величины, если будет такая необходимость. А сам этот лес большой? Огромный! 500 километров будет от одного конца до другого. Часть его заходит на территорию орков. Энардил рассказал нашему герою, что западный Айлеон поделен на 4 королевства. Валейн – людское, Акравил – эльфийское, Агнавор – оркское и Дагнарум – гномье. Эльфы и гномы делили север, первые жили на западе, вторые – на востоке. К югу от эльфов жили люди, к югу от гномов – орки. Во всех королевствах были еще и свои внутренние деления. Валейн занимал первое место по площади и населению и был разделен на 5 больших провинций, причем все они являлись людскими. Эльфы, их королевство было самым маленьким по площади и населению, делились на высших, лесных и темных. Последних выперли с территории эльфов за то, что они встали на сторону вампиров в Великой войне. Множество удивительных магических созданий жило на эльфийских землях. Агнавор, второй по площади и населению, включал в себя земли гоблинов и огров. Гномы выделили автономию лепрехонам, кентаврам и своим сородичам-карликам. Разные мелкие народности, перебежавшие когда-то из Восточного Элеона или появившиеся вследствие разделения рас, мутаций и экспериментов магов, были разбросаны по всем королевствам западного Айлеона. Вампирское княжество Дарлот находилось в людском королевстве. Сейчас вампиры там не жили. Самое сильное некогда княжество было конфисковано королем Валейна после Великой войны. Океан с несколькими островами омывал берега западного Айлеона с севера, запада и юга. С востока его окаймляли непроходимые живые горы. Последние служили разделительной стеной между западным и восточным Айлеонами по суше. По воде их разделяли мертвые воды, черная полоса в океане шириной около 100 километров, парализующая и убивающая всех, кто заплывал в нее или пытался перелететь, которые служили как бы продолжением гор и замыкали кольцо вокруг всей планеты. Вот только насколько лекция Нардила, который не был здесь больше 2000 лет, соответствует действительности сейчас – подумал Габриэль, вспомнив этот краткий экскурс в географию и политическое устройство западного Айлеона. На востоке живут варины, люди-пауки, катибы, разумные насекомые размером с лошадь, и великаны. Остальных нельзя причислить к разумным, рассказывал Инердил про ту часть Айлеона, которая уже стала для него родной. «Мне определенно нужен проводник в паучьем лесу», решил землянин. «Сам я потрачу ему времени, разыскивая этого Лагана. Да и до леса надо с кем-то доехать». Мысль о том, чтобы просто побежать в сторону паучьего леса, питаясь по пути кровью животных и спрашивая дорогу у встречных путников, казалась ему неправильной. Он чувствовал, что так просто высшему вампиру пересечь все королевство не дадут. Позже он узнает, что это чувство было верным. «Может, я смогу нанять проводника?» – спросил Габриэль. Рида засмеялась. «Караваны нанимают целые отряды громил, чтобы путешествовать между городами», – ответила она. «И то никогда не едут через паучий лес». «А если нанять охотников на монстров?» «Чего? Чтобы охотники на монстров вели и охраняли вампира? У тебя точно не хватит денег на это, у тебя вообще их, кажется, нет». В дверь просунулась голова того самого лохматого мужчины с пышными усами. «Рида, гости ждут мяса, на кухне не справляются без тебя». «Иду, иду», — ответила толстушка и повернулась к Габриэлю. «Ничего ведь без меня не могут, уеду на 3 дня, пропадут. Ты отдохни здесь, если что надо, зови. Можешь на ночь остаться. Первый раз бесплатно для тебя. Я знаю, что вы не спите, но на улице ночью небезопасно. Свиную кровь будешь?» «Нет, спасибо за все. Я лучше пойду». «Оленя лучше поймаю», — подумал вампир, вставая с кровати. «Ну, как знаешь, береги себя». «А можно выйти не через зал?» «Конечно, я и сама хотела предложить. Гарц, наверное, дожидается тебя». «Да, я тоже так подумал». Рида вывела Габриэля на улицу через задний ход. «Приходи завтра днем. Мой сын с караванщиками общается. Может, возьмут тебя с собой», — сказала она ему напоследок. «Хорошо. Еще раз спасибо за все».